Братик. Глава 1. Событие 1. Артемий Васильевич Боровой захлопнул толстый в кожаной обложке ежедневник, в который себе самому на завтра указивки прописывал и, встав, несколько раз потянулся. Небольшое поворотное креслице заставляло при писанине сидеть, вытянув вперед голову, и шея затекала. Возраст. Ага, возраст и огромный, времен Очакова и покорения Крыма, письменный стол. Нужно было давно чуть повыше стул там поставить или кресло, но, нет, деньги музею выделяли и не сказать, чтобы маленькие, но каждый раз находились более важные и необходимые прямо срочно покупки. Тапки войлочные, а то ведь покоребают паркет 200-летний, шпильками. Да, там же железо на каблуке, металл, или отвалившийся от печи из розец нужно было приклеить, а начали и остальные посыпались. Пришлось капитальный ремонт делать, и за сумасшедшие деньги заказывать на завод 5 треснутых и утерянных плиток, или нужно прямо кровь из носу систему пожаротушения. Ну, ладно датчики, так нет систему с подачей пенной жидкости этой, и это в деревянном 200-летнем здании музея, и не деться никуда, закроют. Может с точки зрения закона и правы мчсники, но как эти баки и трубки вписать в деревянные конструкции, кое-где даже без гвоздей собранные. Словом, мечта о покупке удобного широкого и высокого кожаного кресла к его резолюту так мечтою и осталась. Артемий Васильевич прошел к окну небольшому и выглянул из-за тяжелой бархатной синей шторы на улицу. Там сгущались сумерки. Домой пора идти было. Вопрос зачем не стоял. Там кот Фурсик, его кормить надо. Набегался за день и теперь голодный. Сидит у двери и караулит. Назван этот белый небольшой кот в честь известного биатлониста Мартена Фуркада. Именно за то, что носится всегда как угорелый, хоть на улице по участку, хоть по дому внутри. Почему Фурсик, а не прямо Фуркад? Так в имени кошек и котов должна быть буква с лице, тогда они хозяина слышат и откликаются. Не зря их подманивают кис-кис-кис. Или, если немцы, то кац-кац. Если же заглянуть на берега Туманного Альбиона или в его колонии Австралию и Канаду, то там кошек подзывают пуси-пуси. В Болгарии кошек обзывают мац-мац-мац, а в Венгрии циц-циц-циц. Вот и пришлось Фуркада чуть переименовать в Фурсика, чтобы свистящая согласная была. Больше Артемия Васильевича дома никто не ждал. Жена умерла, а дети выросли и разъехались. Можно было и подзадержаться на работе, продолжить писать книгу про их город и про то, что именно здесь была открыта первая фабрика по выделке стеклянных изделий в России, а совсем не у Гусь Хрустальном, как многие думают. Нет, именно в селе Духанино на реке Истре в 1639 году завод был построен Юлием Каитом, его сыном Антоном Каитом и Паулем Кункелем, почти 400 лет назад. А как вчера было, шутка, работал Артемий Васильевич директором краеведческого музея, который сам и создал по существу. Находили духанинцы на огородах стекляшки разные, дети ими играли, ругались женщины, порезавшись при прополке грядок или выгребая картофелины из земли за Мацепурой, но никто не проникся гордостью за свое село. Давно был завод заброшен, даже память о нем стерлась у духанинцев. Артемий Васильевич раскопал, что последнее упоминание о заводе относится к 1702 году. Сейчас от того завода только полузаросший пруд остался, который продолжают заводским называть. Выделили музею старый купеческий двухэтажный дом, который по рисункам, старым фотографиям довоенным и больше по фантазиям самого Борового отреставрировали и превратили в терем-теремок приглашенные из Ленинградской области специалисты по деревянному зодчеству. Да, от того купеческого дома мало что осталось. Стены и поскрипывающая лестница наружная на второй этаж и дальше к мезонину. Резные перила решил директор обязательно оставить, а то ведь сплошной новодел получится. Начинал довольно редкие экскурсии по музею Артемий Васильевич так. При распашке огородов с 19 века местные жители стали находить зеленоватые обломки, стеклянные шарики, небольшие колбы. Жаль, тогда никому в голову не пришло собирать их. Теперь мало экспонатов в музее. А в книге, что найдено в Москве в музее, сохранилась удивительная запись. В Духанине выдувают только грубое стекло, а именно оконное и различные скляницы, которые тогда, когда они там готовы, большей частью зимой, а именно ежегодно от 80 тысяч до 90 тысяч отправляются для продажи в Москву. Представляете, дорогие товарищи, 90 тысяч изделий. Это ведь в те былинные, стародавние времена, в те, когда за пузырек аптекарский или бутылку стеклянную можно было выторговать теленка или курей с десяток. А ведь помимо аптекарской посуды уже при царе Алексее Михайловиче завод выпускал бутылки и графины, сули, кувшины, оловейники, ковши, ставцы, братины, ковши для вина, рюмки, стаканы, светильники и даже мухоловки. Мухоловку покажу, интересная конструкция. Непонятно, сейчас почему не делают. Артемий Васильевич еще раз потянулся, повращал головой, выгоняя из шеи вместе с хрустом одеревенение, и прошел к вешалке в углу кабинета, где его плащ висел. Небо хмурилось весь день вчера и, уходя на работу, Боровой дождевик рыбацкий прихватил. Зря почти, чуть поморосило недавно, но настоящий дождь так и не пошел, а сейчас уже и разъяснело почти. Но завтра была суббота, и он собирался на рыбалку на Истру прогуляться, окуньков подергать для Фурсика. Осень, и дождевик не помешает, даже если дождя и не будет. Аккуратно захлопнув ноутбук, Боровой выключил освещение, вышел в коридорчик и задрал вверх рычажок рубильника сигнализации. Воровать особо было нечего, большой императорской короны точно у них нет, да и не будет. Правда, в зале есть несколько стеклянных изделий, за которые коллекционеры могут и десяток тысяч рублей заплатить, даже под сотню тысяч, возможно, но верилось, что воры в сельский музей полезут, с трудом. Но, раз есть сигнализация, то нужно включить. Уж чего, чего, а педантизма в директоре музея хватало. Заперев дверь в кабинет, Артемий Васильевич вышел из коридора на балкон, запер эту дверь и стал по наружной лестнице спускаться со второго этажа. По той самой древней лестнице с резными перилами. Дождь ступеньки успел намочить, зараза, и Боровой, чтобы не поскользнуться, ухватился за резные перила. Хрясь, старое подгнившее дерево не выдержало, и директор, потеряв опору, полетел со второго этажа вниз. Событие второе. Тишина, гулкая тишина, словно глубоко под землей лежишь, в могиле. В могиле Артемий Васильевич вздрогнул и очнулся, пришел в себя, проснулся. Он покрутил головой в полной тишине и ничего, ни один звук не проявился. Холодный пот мигом выступил на лбу. Неужели сказки про то, как уснувших летаргическим сном и потом похороненным заживо, это правда? Да, нет, это там, в средневековье дремучим-придремучим. Сейчас вскрытие делают. Патологоанатомы, судмедэксперты, как падал с балкона музея, терема Боровой помнил. А потом что, шею свернул, головой-то дубовой вниз летел. Обязательно бы вскрытие делали и определили, что живой, значит, не в могиле. Но тишина-то гробовая. Эх, надо было перила все же на лестнице заменить или хоть укрепить кое-где железом. А так он еще и сидит. Артемий Васильевич попробовал пошевелить членами. И у него это вполне получилось. Только руки сопротивления встретили. Еще раз попытавшись ими подергать, Боровой понял, что он сидит, облокотившись на подушку, наверное, большую, а сверху укрыт тяжелым одеялом. В больнице, что ли? А сидя почему, стал размышлять Васильич, как его все в их селе называли. Позвоночник сломан, и он так зафиксирован, в итальянцах в России там мафиоза этот так зафиксирован был. Тьфу, сплюнул мысленно Боровой, он ведь свободно и руками и ногами шевелил. Еще раз попробовал, все шевелится, значит, не итальянец. Артемий Васильевич прочистил горло, пытаясь нарушить гнетущую тишину. Ничего, он ничего не услышал. Да, твою же, блин, что происходит? Спросил Боровой у темноты и тишины, и опять своего же голоса не услышал. Не могила. Тогда что, куда там умершие попадают в христианстве? Артемий Васильевич в Бога не верил. Так уж воспитали родители, да и знание истории, а он закончил исторический факультет, ИСТФАК, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, убеждали Борового, что религия – это просто организация по отъему денег у населения, как там в Евангелии, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет, тогда это чистилище, хотя, туда попадают грешники, чтобы от грехов очиститься, но при этом обязательно верующие должны быть. Выходит, это ад. Так-то, нормально. Перина с одеялом. Подушка здоровая. Прохладно немного. Ну, так это лучше пекла, сообщил вслух себе Артемий Васильевич, но голоса опять не услышал. А что он об аде знает? Сковородки, котлы, если нет плоти, а не во плоти же ты этот мир покидаешь, то чего пытать-то? Душа нематериальна, ей на сковородке хоть горячие, хоть холодные, плевать, хрень иудеи придумали. Вот, может быть, для него выбрали пытку тишиной, есть такое у Данте, ну, если только первый круг ада у него называется Лимб, стражем его является Харон, который перевозит души усопших через реку Стикс. В первом круге ада мучения испытывают младенцы, которых не крестили, и добродетельные нехристиане. Они обречены на вечное страдание безмолвной скорбью. Харон, правда, так себе с христианством связаны Стикс опять же. Страдание безмолвной скорбью, Боровой прислушался к себе. Так-то безмолвие есть. А вот скорби он не ощущал, вообще. Ощущал любопытство. Харон, позвал добродетельный нехристианин. Никто не пришел, так и как придет, если он не говорит, как немой, и не слышит, как глухой. Стоп, Артемий Васильевич стал вытаскивать руку из-под тяжелющего одеяла, так может я головой ударился и чего там в голове дубовой повредил, где там орган слуха, или точнее, центр слуха, какая-то слуховая кора есть, кажется, а рядом область или зона, брака, которая за речь отвечает. Знания эти были поверхностны, сидел как-то недавно совсем, пару месяцев назад, Боровой на приеме у врача, ну, в коридоре, и там был плакат с отделами головного мозга. Просидел там Артемий Васильевич в очереди 2 часа слишком, и плакат этот единственный до дыр зачитал. И тут рука выпросталась из-под одеяла, и добродетельный нехристианин смог свою голову ощупать. Нету бинтов, ядрит твою, голова была волосатая, ну, лысины не было, и волосы длинные и тонкие какие-то. Ей, Харон, что вообще творится? Что есть силы, закричал Артемий Васильевич. Событие третье. В лето 7052-1543 год от РХ, 17 ноября митрополит Макарий, в миру, Михаил, с самого утра был в плохом настроении. За трапезой ему доложили, что младший убогий сын Василия III Юрий бегает по палате своей и мычит обильно. Поста не было, и митрополит решил, что куриную грудку вареную и нащипанную в виде лапши можно отведать. Почему-то чувствовал, что сил сегодня потребуется много. Предстояло вскоре встретиться с епископом Варсонофием, тем самым предателем, что уже четверть века был в Спасокаменный монастырь на Кубинском озере заточен. 30 лет назад великий князь Василий Иоаннович, самолично командуя войском, осадил Смоленск. Тюфяки отработали зело успешно, и Смоленск подвергся великой опасности. Епископ Варсонофий явился ходатаем за город и жителей его перед Василием Иоанновичем. Он просил великого князя прекратить осаду до следующего дня, обещая сдачу города. Когда великий князь не внял этой просьбе и продолжал осаду, епископ вместе с боярами, знатными гражданами и королевским наместником предложил немедленную сдачу города. На следующий день Варсонофий, осеняя великого князя крестом, приветствовал его словами: «Божией милостью радуйся и здравствуй, православный царь всея Руси, на своей отчине и дедине града Смоленска». Тогда великий князь подтвердил права и привилегии города и, в частности, церкви Смоленской и епископской кафедры самого Варсонофия. Однако буквально через 3 месяца в Смоленске узнали о поражении русских под Оршей. Боясь гнева польского короля Сигизмунда, и по привычке к польскому владычеству, которое продолжалось уже 110 лет, смоляне задумали изменить великому князю. Во главе изменников стал епископ Варсонофий, который послал к польскому королю своего племянника с просьбой идти немедленно к городу. Варсонофий обещал Сигизмунду легкую победу, ведь войско ушло и только небольшой гарнизон остался. Действительно, князь Константин Острожский с армией великого княжества Литовского вскоре подступил к городу. Но Господь не выдал и предупрежденный об измене наместник великого князя, князь Василий Шуйский, принял меры к обороне. Изменники были повешены на городской стене на виду у поляков, а Варсонофия в железах отправили в Дорогобуж к Василию Иоанновичу. Там предатель был лишен сана и отправлен сначала в ссылку в Чудов монастырь, ну а после и в Вологодскую землю в Спасокаменный монастырь. Недавно от этого предателя пришло письмо, что де раскаивается и четверть века молил господа о прощении. Теперь старый немощный хочет быть похоронен в Смоленске вместе с матерью и отцом, а еще просил отправить и с ним и того самого племянника Михаила, которого и засылал к ворогу. Макарий долго думал о том, исполнить ли просьбицу предателя, а потом даже с Андреем Шуйским посоветовался. Шуйский просто рукой махнул, мол, ваши дела, чего мне в них лезть, пусть умирает, где хочет. Это уже в конце добавил. Макарий сначала улыбки князя Андрея не понял. Только потом дошло до него, что та защита Смоленской вознесла Шуйских в воеводы знатные. С малыми силами отстоял же город родич его. Ладно, решил митрополит, пусть привезут предателей, посмотрит он на них, поговорит. Много годков прошло, почитай вся жизнь. Если Варсонофе и правда вскоре в мир иной отойдет, то пусть едет в Смоленск, под надзором, естественно. Ну, и на племянника посмотрит, тоже уже поди 5 десятков скоро. Пусть будет последней опорой старцу перед смертью. Как там звать того? А Михаил, Епифаний, напиши письмецо игумену чудового монастыря. После разговора с Андреем Чистоколомшуйским указал пригретому им монашку митрополит. Разумен вельми был неказистый юнош. Спаса Каменного, ваше высокопреосвященство, поправил, вскинув брови монашек. Ай, прости, Господи, запутался. В Спаса Каменный пошли письмецо, чтобы отправили, как снег ляжет полностью, этих двоих под присмотром пары монахов сюда. И поищи среди братьев. Может и есть живые-то, может помнит кто Варсолофея этого, что хоть за человек был. Сделаю, владыка. Что там с княжичем, с Юрием, доложили, что возбужден вельми. Закусывая курицу кислой капустой, поинтересовался у Епифания митрополит. Неведомо мне, ваше высокопреосвященство, только отец Исаия сказывал, что мечется княжич по горнице, по опочивальне и по палатам и мычит, словно сказать что-то хочет, и вроде бает, что даже как бы слово «мама» вылетело у него. Мама, ни разу за год ничего похожего от Юрия не слыхивал, мычал и раньше, но все неразборное. Так может помогло богомолье в Троице-Сергиевом монастыре. Пешком ведь шли детки малые 3 дни, напомнил Епифаний недавний поход великого князя Ивана Васильевича с братом Юрием в Троице-Сергиев монастырь к игумену Иосафу. Мальчики в самом деле босыми дошли от Москвы до Сергиева посада. 70 верст шли, на все воля господа. Митрополит всея Руси истово перекрестился на образа, схожу и я посмотрю, да послушаю. А что игумен Даниил не приходил, ничего не говорил, как же он и принес весть эту. Там и великий князь с братом малым, гримасничает, учит того говорить. Ох, Господи, помилуй, за грехи великого князя Василия Иоанновича невинное дитё страдает. При живой жене полюбовницу нашел, жену, Богом данную, в монастырь насильно постриг. Прости, Господи, прости, Господи. Глава 2, событие 4. Ухти-тухти. Это Артемий Васильевич не сказку про девочку Люси вспомнил. Это было его любимое выражение, когда он чем-то серьезно озадачен. Ну, а чего, вон, есть целый депутат Государственной Думы, которая пипец при такой ситуации говорила. Уж всяко ухти-тухти лучше пипеца. Сказать Боровой теперь не мог, а вот мысленно чего бы не ухти-тухнуть, когда он решил таки выбраться из-под тяжеленного одеяла и встать с кровати. Выпростал он ручищи свои, обе теперь, и рот от изумления открыл. Так-то в нем 1,87 м и ладошки соответствующие, тем более что в универе он тяжелой атлетикой занимался. Никаким чемпионом не стал, но фигуру себе создал, а то поступил эдаким здоровым пельменем. Родители все добавками баловали, вот и добавили ему веса. Только к 9 классу опомнились и отдали в секцию борьбы. Но там не заладилось, тренер дурак был, как потом понял Боровой. Любимчиков себе завел и издевался, пусть и словесно над нелюбимчиками. А вот в МГУ Артемка уже сам записался в секцию тяжелой атлетики и за 5 лет в былинного богатыря превратился. Плечи касая сажени, это при росте почти 1,90 м. Первый раз он удивился пару минут назад, когда на голове лысины не обнаружил. Уж вряд ли ему в больнице да куча еще и пересадку волос с задницы организовали, так их там особо и не было, не кавказец. И вот теперь снова удивился. Ручонки, которые еле видны в этом мраке, но все же не совсем полном, были малюсенькие и тонкие, детские ручонки. Василич выкарабкался из-под тяжеленного одеяла и осознал, что самое время сказать. Ухти-тухти, бомбарбия киркуду. Что за ерунда? Боровой стоял в длинной полотняной рубахе, ниже колен опускающейся, на холодном полу и ощупывал себя. Пацан пацаном, худенький, не стриженный, вообще без намеков даже на мышцы. И рост, если на ручки и ножки посмотреть, то где-то 1,30 м. Ухти-тухти. Артемий Васильевич сделал шаг назад к кровати и запнулся о деревянную бодейку. Вот как, не врут индусы с Высоцким, перерождение существует. Слава богу, не в ба-баба попал, а в кого. Залезать под одеяло теплое назад Боровой не стал, он решил осмотреться и ощупаться. Ничего толком ведь не видно. Какой-то непонятный свет пробивался по ту сторону кровати. Боровой мелкими шажками, чтобы не споткнуться, обошел ее и, протянув руку, коснулся источника света. Ага, это тяжелая ткань, и через нее свет еле проникает. Шторы блэкаут повесили. У него в доме в спальне такие же были. Прислали из Китая. Артемий сдвинул штырину и увидел, наконец, источник света, окно. Ну, громко слишком и для источника, и для окна. Это было оконце, и света оно почти не давало. Василич протянул руку и отдернул почти сразу. Окно было холодным, но это ладно бы, оно было непонятно скользким. Как, слюда, ну, историк все же, и из чего делали окна в старину Артемий Васильевич представлял. Слюда у богатых, паюсный пузырь у людей победнее, бычий пузырь еще победнее и деревянная затычка у совсем бедных. Паюсный это мешок у больших рыб типа осетровых, в которых икра хранится. Его растягивают и высушивают. Довольно прочная и вполне прозрачная вещь, по сравнению с бычьим пузырем. Тот света пропускает мало совсем, но тоже довольно прочен. А вот слюда в окне говорит о том, что это позднее средневековье, и он сын кого-то знатного и богатого. Тогда и со сном сидя понятно. На Руси в старину так богатые и спали, сидя почти. Артемий Васильевич на ледяном полу стоять расхотел быстро и чуть не бегом забрался опять на кровать, которая еще и чуть прибалдахиненная сверху оказалась. Ну, точно, в золотого молодежа попал, закрывшись одеялом с головой, для чего пришлось огромную тяжелую подушку стащить чуть ниже. Боровой стал паниковать, он ведь не спецназовец, как все почти попаданцы из книг, и даже не химик, и точно не металлург, не сможет булат сделать, а ведь есть пару роялей. Артемий Васильевич согрелся и нос вытащил из-под одеяла, он историк и даже кандидат исторических наук, диссертация у него про Русь-матушку, про восьмую жену Ивана Грозного Марию Федоровну Нагую, она инокиня Марфа. Интересная судьба у тетечки была. И Лжедмитрия сыном признала и второго Лжедмитрия, плодовитая. На ее примере и пытался показать Артемий Васильевич в диссертации роль правящей элиты того времени в смуте. Второй рояль тоже не слабый. Создавая музей в родном почти селе Духанина, что на реке Истре, он про изготовление стекла в те былинные времена узнал чуть ли не больше самого лучшего технолога на стекольных заводах России. Поташное стекло они точно делать не умеют. Соду им привозят, оксид свинца тоже. Пропорции известны, а стеклодувов нет. Все машины делают. Он же, работая над книгой про первый в России стекольный завод, и по библиотекам пошлялся, и по музеям, и по интернету прошвырнулся. Более того, на заводе в Гусь-Хрустальном в экспериментальном цеху, пусть, он даже сам попытался выдуть вазу. Пришлось специалисту исправлять, но смысл он понял. Если надо, объяснит, как делать не надо. А еще чего вы можете, дрожайший Артемий Васильевич? Вслух спросил себя Боровой, но ничего не услышал. Я же старший лейтенант. Ну, да на военной кафедре в МГУ он стал лейтенантом-артиллеристом. Потом, как-то лет через пять был вызван на сборы и даже получил звание старший лейтенант. Про поправку на деривацию что-то помнит. Деривация – отлад, деривация – отведение, отклонение, в военном деле – отклонение траектории полета артиллерийского снаряда под воздействием вращения, придаваемого нарезами ствола, то есть вследствие гироскопического эффекта и эффекта Магнуса. Снаряд вправо уводит. Еще там была поправка на вращение земли. Таблица была и пример, они решали на суммарную поправку, в том числе и по силе ветра. Но сейчас он ту таблицу точно не вспомнит. Да и не те сейчас, а когда сейчас. Все одно, дальность не та и нарезов в стволах нет. Сейчас в основном прямой наводкой бьют. Опять же, когда сейчас. Хотелось бы знать, событие пятое. Проснулся Артемий Васильевич в этот раз от того, что его трясли за плечо. Сморило в тепле под тяжелым одеялом. Даже, о чем думал, и то не очень отчетливо теперь вспоминается, что-то про пушки. Тюфяки сейчас, или нет уже, какой сейчас год, не сильно ясно. Даже век какой и то не очень. Там, в прошлом, с названиями артиллерийских орудий долго чехарда была. В описях 16 века пушками называли длинноствольные мортиры, ведущие навесной огонь, а пищалями – стенобитные орудия. Царь пушку будут именовать дробовиком российским из-за того, что должна была стрелять каменным дробом. Еще бомбарды есть, трясти продолжали. Боровой отлегнулся ногой. Ох, давненько его не трясли за плечо, чтобы разбудить. Даже и не припомнишь. В поезде из Санкт-Петербурга, где был лет 7 назад на курсах повышения, ну, на учебе, к Москве подъезжали, а он дрыхнет вместо того, чтобы белье сдавать. Вот, проводница и решила Соню потрясти. Наконец трясущему это надоело, и он стал одеяло стягивать. И все это в той самой жуткой тишине. Артемий Васильевич уже эксперимент провел. Постучал ногтем по раме окна, по стене и по прочему разному. Тишина. Вывод напрашивался простой и хреновый. Он попал в тело глухого подростка. Лучше, чем в Бабаб, но хуже, чем, скажем, в здоровяка Александра Третьего. Хотя нет, не Александра, все же у того стекла уже были. Ну, в Алексея Тишайшего тоже было бы неплохо. В голове мелькнула мысль. Боровой ее отогнал. Она снова мелькнула. Был один княжич в России и звали его Юрий Васильевич. И был этот княжич, а потом удельный князь Углицкий глухонемым. Он был младшим братом Ивана Грозного, точно, того самого, прозванного за жестокость Васильевичем. Если память не изменяет, года на два или на три младше будущего первого царя. Про этого персонажа Артемий Васильевич знал немного. Женился, как и старший брат, кажется. Смотрины устроили. Вроде был ребенок от того брака, но умер или умерла во младенчестве. А вот с женой, дочерью боярина или князя М нет не вспомнить. Но плохо все кончилось. После смерти Юрия жену подстригли в монахини и довольно долго она жила в Новодевичьем монастыре, где и скончалась. Правда, по версии Карамзина, которого все ругали за наветы на Ивана Грозного, следовало, что по приказу царя монахиня эта была потоплена в реке Шексне вместе с Ефросиньей Старицкой. Наверное, в России было немало глухонемых детей, и скорее всего, немыми они были потому, что просто не было методик обучения говорить глухих. Как вообще их развивать? Если они не слышат, ага, вспомнил Боровой один показательный случай. Если его догадка верна, и он попал в тело Юрия или Георгия Васильевича, то именно сейчас глухонемой испанец Хуан Фернандес де Наваррете, который имел прозвание Эль Мудо, немой, сумел освоить мастерство живописца. Более того, он был одним из лучших учеников Тициана, а позже стал придворным живописцем в Испании. Вот только Хуана воспитывали католические монахи, принявшие обет молчания и потому изъяснявшиеся жестами. На Руси же нет таких монахов. Или есть, узнать надо. Артемий Васильевич вылез из сонной одури и глянул на истязателя несовершеннолетних. Этот гад раскрыл тяжелые шторы, что не пропускали свет, и теперь через два небольших оконца с людяных в опочивальню проникали крохи света, еще свет лился из полуоткрытой двери. Истязатель был монахом, старым совсем, седая борода и клочковатые седые волосы, высовывающаяся из-под скуфейки, она же ермолка или тюбетейка. Священник протянул ему какую-то одежду темно-зеленого цвета и на шаг отошел от кровати. Из-за него вышел второй священник, у этого тоже тряпки в руках. Он поманил Борового рукой к себе и трясанул одеждой в руке. Рот открывался, но звуков, понятно, не было. Не тянули эти двое на воспитателей художника Эльмунда, не освоили язык жестов. Артемий Васильевич вылез из кровати, и второй священник, помоложе первого, стал стаскивать с него ночную рубаху. Холодно, блин. Но замерзнуть Боровой не успел. На него натянули похожую рубаху с вышивкой по вороту. А сверху тут же еще одну, красную, в полоску зеленую. Рукава были длиной в пару метров в несколько аршин, и собирались во множество складок, удерживаемые около запястья тесемочкой. После этой рубахи пришел черед и той одежки, что первый на кровать положил. Это оказался кафтан или куштун. Еще ахабинь называли. У этого рукава были еще длиннее, чем у рубахи. В них имелись прорези, в которые ему руки монах и помог продеть, а сами рукава ему забросили за спину. Последним штрихом был шелковый пояс, коим священник его и опоясал. После чего из-за спины первый священник достал настоящую узбекскую тюбетейку, красную с вышивками, тафью. Название Артемий Васильевич знал. У него в музее был манекен в барскую одежду того времени, наряженный редким посетителем. Боровой рассказывал, как что называется. Последними на него натянули монахи, путаясь в рукавах и штанинах, шелковые портки и сапоги из софьяна с кожаной подошвой и даже уже с каблуками, на которых виднелись металлические подковки. Событие шестое. Переходы. Непонятные, запутанные. То вверх, то вниз, то даже по улице. Правда, ненадолго, привели троицу из двух монахов, или дьяков, и глухого мальчика уже совсем на улицу, где стояла собачья будка, обтянутая красной материей. Боровой подошел к ней и застыл. Тогда тот священник все же, что помоложе, обвел его, взяв за руку, по другую сторону этого приспособления, а там дверца оказалась. Монах или кто его знает, кто, открыл дверцу и чуть не силой, явно торопясь, засунул туда Артемия Васильевича. Оказалось, что это сани такие на коротких полозьях, которые Боровой просто за балки принял. Привели лошади, довольно споро запрягли в этот вазок, а потом метров 300 они ехали. Сани при этом тащились по грязи. Снег кое-где грязно-белыми горками лежал, видимо, выпал, а теперь почти растаял и остался только в тени. Когда сани остановились, тот же монах, видимо, рядом шел, открыл дверцу и за руку вытащил Василича из воска. Этот собор или храм видно было чуть из того места, где его в возок посадили. Побелен известью и, как все древнерусские храмы, неказист. В Кремле Артемий Васильевич был, и не узнать Архангельский собор было трудно. Это теперь уже точно подтвердило Боровому, что он в Москве, в Кремле, и с вероятностью в 90% попал в тело глухонемого княжича Юрия. Собор построен, насколько он помнил, в начале 16 века, и других высокосидящих на иерархической лестнице глухонемых кандидат исторических наук Артемий Васильевич Боровой не знал в этом времени. А видно было, что собор построен не так давно, ничего нигде пока не сыпется и не отваливается, а окна на втором этаже даже стеколками цветными, а не только слюдой, посверкивают. Только он вышел из кибитки этой красной, как заголосили колокола, громко и противно, ну, наверное. Артемий Васильевич всегда недоумевал, как кому-то это может нравиться. Ах, серебряный звон, ах, голоса ангелов, ах, малиновый перезвон. Это гадость, вкручивающаяся в мозг. Хочется заткнуть уши и оказаться от этого места как можно дальше, чтобы дать голове роздых. Что за дурь должна быть в голове, чтобы это нравилось? К счастью, он сейчас глухой и колоколов не услышал. Есть и хорошие моменты в глухоте. Зато увидел. Монахи задрали головы и начали креститься. Чтобы не спалиться в первый же день, Боровой с небольшим запозданием перекрестился троекратно и отбил поклон, повторяя действия сопровождающих. Его тут же схватил молодой монах за руку и потащил в собор, там подволок, продираясь через толпу толстых мужиков в шелковых шубах и горлатных шапках, что они в руке держали, и дотащил до амвона почти, где и плюхнул на колени рядом с высоким юношей. Тот оторвался от бития поклонов и махания рукой в крестном знамении и доброй улыбкой подбодрил глухонемого братика. Ну, точно будущий Иван Грозный. Нет, не похож на картины, даже усов нет, не то что бороды. Темные кучерявые волосы, довольно скуластое лицо, а только никто другой это быть не мог. И если Юрию по ощущениям лет 11-12, то Ивану Васильевичу сейчас 13, выходит, если он родился в 1530 году, то сейчас 1543 год, осень. А во, в интересное время товарищ Боровой попал. На днях Иван прикажет псарям забить батагами Андрея Шуйского. Власть переменится. В этой самой власти придут Глинские, родичи, мать их, а, тьфу, родичи матери их, Елены Глинской, и начнут Шуйских дербанить. А митрополит Макарий подомнет на время под себя Ивана и займется его образованием. В шахматы играть научит, приучит книги богословские читать, музыку церковную даже писать, и даже иконы, ну, тоже писать. А еще где-то вот скоро уже у брата появится мечта построить храм Покрова на Рву, собор Василия Блаженного, этого сапожника, который как Ванга и даже круче, будущее видел. По последним данным нарисовал собор именно Иван Грозный, а не неведомый некому архитектор из Фрязинов, которого ослепили после постройки храма. Опять сказки про злобного Васильича. Зодчий постник же потом и Казанский Кремль строил. Строили постник и Барма, а нарисовал Иоанн Васильевич. Лично Артемию Васильевичу эта версия больше нравилась. Вот теперь есть возможность проверить, и даже с самим Василием Блаженным пообщаться. Между тем действо продолжалось, с проповедью выступил диакон, наверное, не силен Артемий Васильевич в церковной иерархии. Может, это и сам митрополит Макарий. А Артемий Васильевич читал, что он редко кого обличал самвона, келейно дела предпочитал обделывать. Эх, послушать бы, что он говорит. Может, уже началась травля Шуйских, или рано. Вроде, голый Андрей Михайлович по прозвищу Чистокол, забитый псарями, пролежит 2 дня во дворе на снегу. Так в учебниках написано. Снега пока нет. А ведь Андрей Шуйский, это дед Шуйского Василия, царя. Если детей Андрея в Сибирь отправить, то, может, и смуты не будет. Сыну Ивану сейчас, ну, лет 10-15. Нужно попробовать избавиться, отправив туда, откуда тяжело будет вернуться и царем стать. Глава 3. Событие 7. Нет в мире ничего противней богослужений в храме. Даже звон колоколов менее противное действо. С чем сравнить можно? С пыткой. Духота, вонь чесночная и перегара, вонь от потных тел, а пуще всего чудовищная, вызывающая позывы рвоты, вонь от конского пота, что исходило от сотен людей, набившихся в храм. Нудный малопонятный голос священника прямо над ухом еще бесил сверх всяких сил. Нет, этого голоса Артемий Васильевич не слышал. Воспоминания заменяли, был как-то на экскурсии в храме, где шло богослужение. Вот накладывал сейчас воспоминания на картинку, а под конец просто воздуха стало не хватать, весь кислород паства выжгло в храме. В результате княжич Юрий Васильевич сомлел и грохнулся в обморок. Так и тут не сразу подхватили и вынесли его на свежий воздух. Там пытались, не прерывая службы, в чувство привести, по щекам хлопая и тряся, как куклу матерчатую. Если до этого к службам таким Артемий Васильевич относился почти индифферентно, есть раз они и там народ присутствует, значит, это им нужно зачем-то. Свобода совести в государстве. Хочешь, верь, нравится мучиться в духоте и в обморок падать, пожалуйста. Хочешь после десятка человек целовать крест или икону и заражаться холерой, чумой, сифилисом или спидом, да ради бога, если ты идиот, то этого не исправить. Целый граф Григорий Орлов Екатерине понадобился, чтобы в Москве это целование пресечь при эпидемии чумы. А ведь люди шли заражать других и заражаться именно в храмы, и попы, сами уже зараженные, совали чумные кресты и иконы здоровым и больным. Тысячи жизней на долгогривых. Если есть ад, то эти священники должны там оказаться. При этом ведь доктора знали, как пресечь. Просто нужен карантин и нужно отделить людей друг от друга, чтобы не заражать новых. Но разве священники будут слушать докторов? Раз человек заболел, то это Бог на него болезнь наслал. Нужно не лечиться, а молиться. И главное, жертвовать храму или монастырю все имущество. Зачем оно тебе на том свете, в гробу нет карманов? И вообще, понимание того, что больной придет в храм и последнее отдаст, тысячу лет подвигало церковь бороться с медициной. Только за это все священники до единого сейчас в аду сковороды лижут. Ну и за то, что обманывали людей. А с астрономией зачем боролись церковники? Ведь должны быть в аду священники, заставившие Галилея от гелиоцентрической системы мира отречься. Гордыня их обуяла. Почему не придумать религию, где благом будет прогресс, раскрытие тайн мироздания? Дудки, темные, забитые, отчаявшиеся быстрее придут в храм за призрачной помощью и принесут лжецам священникам последние, и богатые тоже придут за деньги купить индульгенцию. Не, не, это у них у папистов. Ну, да чем строительство часовни или даже храма нагрешившим купцом от индульгенции отличается? Конечно, названием. Так вот, если раньше Артемий Васильевич просто отмахивался от богослужений, пусть идет туда кто хочет или кому нужно, то теперь твердо решил, что нужно сделать все, чтобы этой пытки избежать. Мазохизм – это заболевание. Выволокли, наконец, княжича Юрия на свежий воздух и отнесли на руках потом, как глаза открыл, в Кремль назад. Не стали в собачью будку совать монахи, так отнесли. Взвалил на плечо его, как куль легкий, тот молодой здоровенький монах, что помогал ему одеваться, и отнес в палату в Кремле, где и усадил недалеко от печи на широкую лавку. Минут пять потребовалось Артемию Васильевичу, чтобы продышаться, проплакаться, а слезы сами из глаз бежали и бежали. Не навзрыд плакал, а просто сидел, прислонившись к теплой стене, а слезы ручьем из глаз бегут. Ясно, что не циник престарелый Боровой слезы лил, а несчастный глухонемой сирота, которого этими молитвами и богослужениями по 10 часов в день донимали, истязали постами и молитвами, и не так уж редко с обмороками. И это вместо того, чтобы тело убогому укреплять. Возможно, не так и страшно в храме. Ведь говорят же, если одно из чувств у человека не работает или сильно подавлено, то больше достается другим. Нет слуха, развилось обоняние. А обоняние со вкусом связано, еще и мучиться придется, глотая кашу на прогорклом масле. Вот и сидели они у стены теплой, жалея себя, попаданец, представляя, что эту муку с молитвами ему теперь до конца жизни терпеть, и глухой мальчик, в очередной раз потерявший сознание от вони и отсутствия кислорода, сидел Боровой с закрытыми глазами и не видел, как подошел к нему тот самый юноша с каштановыми чуть вьющимися волосами, что он принял за великого князя Ивана Васильевича. Услышать, как тот подходит и заговаривает с ним, пытаясь утешить, Юрий не мог, а глаза закрыты, и первым как раз запах его из ступора этого вывел. Тот самый противный запах ладана, и не с царством небесным он у Артемия Васильевича ассоциировался, а со смертью, как запах пихты с покойником, ну, или как коньяк с клопами. Юрий открыл глаза и увидел брата. Тот улыбнулся одобряюще, сел перед ним на колени и, обняв, прижался. «Да, грозный, прозванный за жестокость Васильичем Боровой, непроизвольно вытянул свои ручонки и обнял брата. И тепло в груди стало, и даже запах ладана перестал смерть предвещать. Нет, не стал запахом надежды и веры, просто отступил. «Брат», — попытался произнести мальчик, и как мог вложился в это действо Артемий Васильевич. Что услышал Иван Боровой, не знал, но тот резко отдернулся от Юрия и уставился на него округлившимися широко распахнутыми серыми глазами. Событие восьмое. Игра Ивану явно понравилась. Он, гримасничая, показывал младшему брату, как нужно произносить звуки. А брат широк открывал рот и дышал чесноком на Артемия Васильевича. Боровой игру поддержал. Распространенное выражение, что герою кучу роялей в начале книги выдали, тут еще утром попаданцу казалось издевательством. Точно целых два рояля. Огромных таких. Первый черный Steinway. Steinway Sons Limited Edition. Глухота. Второй белый Бихштейн, С. Бихштейн, немота. Но это утром. А вот сейчас, когда на него десятки глаз смотрели разодетых в парчу, меха и шелка людей, заросших волосом и бородами аки медведи, Боровой начинал понимать, что это не судьба, бог, провидение, высший разум или инопланетяне над ним поиздевались, запрятав его душу или сознание в тело немощного глухонемого мальчугана. Нет, дудочки, это в самом деле рояли. А ну как вон в братца старшего его бы сознание закинули. Язык-то сейчас совсем другой. Изучая чуть более позднюю эпоху, во время написания диссертации про Марию Нагую, последнюю жену вот этого кривляющегося братика, Артемий Васильевич перелопатил в библиотеках тонны материалов на том языке, что сейчас в ходу. Кое-что понятно, но есть целые куски текста, с которыми пришлось и к старшим товарищам обращаться, и к филологам даже идти, а один раз и в семинарию наведаться. Куча слов трансформировалась в совсем другие понятия, куча просто исчезла, и появилось огромное количество англицизмов, немецких и французских слов не меньше появилось. Как бы он сейчас начал на этой мове говорить? Вот бы кирдык, бес в князя вселился. Лжедмитрия за меньшие грохнули. Не спал после обеда. Правда, еще и постов не соблюдал, ел мясо и в среду, и в пятницу. Так ладно бы мясо, этому отмороженному телятину подавай. Телятину на Руси, грех. А еще этот придурок носил короткие польские кафтаны, у него штаны, портки было видно. Нет, так настоящий русский царь вести себя не может. Портки народу показывать, виданное ли это дело, а с немого какой спрос, если он научится говорить? Ведь большинство глухих немы, потому что не знают, какие звуки произносить. Их не научили просто говорить. Если слышащие люди мыслят словами, то глухие образами. И этот образ как переделать в звуки, если ты их не слышал никогда? В 21 веке методики появились, и глухих учат говорить с помощью картинок и букв. Как-то попадалось Артемию Васильевичу несколько таких роликов в интернете. Прошел по какой-то ссылке и случайно на такой ролик попал. Решил полюбопытствовать. И там глухая девочка вполне сложные слова с рычащими и свистящими согласными произносит. Так ему легче. Он знает, как надо говорить. Только натренировать горло. Это как в «Двух капитанах» у Каверина. Нужно просто не лениться, и нужен вот такой братик, чтобы в случае неверно произнесенного звука хватался за голову и начинал гримасничать, показывая, как нужно правильно рот открывать, куда язык девать и как губы складывать. Артемий Васильевич старался. Насколько он понял, короткие слова с повторяющимися слога у него даже почти получались. Мама, баба. При этой самой бабе Боровой выделил седую почти женщину в дорогих одеждах, что тоже рядом крутилось. Продолжая гримасничать, он пытался вспомнить, а что он знает про бабку Ивана и Юрия Васильевичей. Какая-то сербская княжна из не очень родовитых. Анна. Анна точно. А вот отчество, сербское, знал ведь. Она фигурировала в его диссертации вскользь. Стефановна. Анна Стефановна Глинская, по некоторым источникам, воспитательница вот до сего времени Ивана. Потом обвинят бабку в пожаре 1547 года, но она останется в живых, а вот ее сын, тезка полной его тушки, Юрий Васильевич, в честь которого его, кажется, и назвали, будет восставшим людом убит. Вдруг все замолчали и стали кланяться, осеняя себя знамениями. В золоченых парадных ризах в палату, где все учили немого говорить, вошел высокий старик. Ну, уж этого персонажа Артемий Васильевич знал отлично. Полно ему времени уделил в диссертации, митрополит московский и всея Руси Макарий. Митрополит эдаким ледоколом прошел сквозь толпу бояр и прочих любопытных и остановился перед Иваном. Тот радостно с сияющей такой улыбкой на лице стал рассказывать Макарию, видимо, про чудо чудное, что немой братик заговорил. Потом великий князь подскочил к Юрию и прокричал ему какое-то слово в лицо, и ткнул пальцем в Макария, мол, давай, братан, покажи этому. Боровой решил, что выделываться не стоит. Макарий, если верить историкам, человек полезный, именно вот сейчас начинает положительно влиять на Ивана. Баба, попробовал произнести попаданицы по счастью, что просто разлилось на физиономии брата, понял, что произнес вполне членораздельно. Мама, попробовал снова Артемий Васильевич, и Иван просто подпрыгнул от радости. Баба, повторил Боровой и ткнул пальцем в Анну Глинскую. Ну, это видеть надо. Вмиг из старой злобной покрытой морщинами тетки проступили черты красивой и не такой и уж старой княгини. Брат, Юрий указал на Ивана. Тот закрутил головой и показал губами и клыками, как рычать надо. Брррррат, попробовал повторить Артемий Васильевич, видимо, звук «р» ему еще не давался. Иван опять скорчил гримасу, видимо, несмотря на старания, не очень «р» получилось. А потом махнул рукой и полез обниматься с Иваном. Событие девятое. Дней пять, как-то потерял счет времени Артемий Васильевич, но не меньше пяти дней весь двор занимался тем, что учил Юрия говорить. Ну, как же привезли эдакую диковинку, попугая, и оказывается он говорящий. Попка, дурак, не заставляли, правда, произносить. Хотя, черт его знает, каким словам его учили два брата шуйские, Андрей и Иван. Последний, правда, всего два дня гримасничал перед пацаном. Как понял из мимики и верчения пальцами, на службу Иван Михайлович уехал. Он был в это время второй воевода большого полка в Коломне. Он же притащил в царские палаты шахматы и пытался научить играть в них Ивана. Ну а Боровой стоял за спиной у брата и улыбался. Ну, так себе умел играть воевода. Сам Артемий Васильевич тоже не был Корчным или Алехиным. Второй разряд в юности имел, а потом хрен его знает, повысил мастерство или наоборот утратил. Только когда в компьютерах появились действительно сильные программы, стал с ноутбуком играть. Почти всегда выигрывал. В селе больше ни с кем было играть. Стоял Юрий, и что-то его напрягало в этой ситуации. Он помнил, естественно, что Грозный любил в шахматы играть и даже умер в шахматы с кем-то из бояр или опричников играя, но помнил Артемий Васильевич и то, что митрополит Макарий запретил на Руси играть в шахматы. А не появившийся еще в окружении Ивана Васильевича автор домостроя, протопоп и духовник Ивана, Сильвестра крестил игру бесовским развлечением и насылал проклятия на всех, кто хотя бы раз в жизни сядет за шахматную доску. Ну, видимо, за исключением Ивана Грозного и его партнеров. Стоял Боровой за плечом брата и на второй партии, когда Иван не заметил вилочки, толкнул его в руку, мол, не трогай коня. Брат в первую секунду, весь увлеченный игрой, отмахнулся от младшего, но потом завис на секунду и поставил коня на место. По правилам так нельзя. Взялся, ходи, это не детская придумка, а реальные правила в шахматах. Грозный обернулся к Юрию и ткнул рукой, указывая на шахматы. Понимая, что палится, Артемий Васильевич взял коня, срубил, как и планировал брат, пешку, и показал за черных, как слон съедает коня. Потом все вернул на место и двинул вперед пешку, страхуя будущий размен. Иван дураком точно не был, но действие проделал удивительное. Он смешал фигуры, встал из-за стола и показал на свое место младшему братику. Что-то сказал шуйскому и указал на красивый перстень с зеленым камнем в виде кабошона у того на указательном персте. Возможно, и изумруд, но и шпинель могла быть. Тут Артемий Васильевич был невеликий специалист. В его музее ничего такого драгоценного не было. Прав был Александр Новиков, когда пел, что по музею ходит ротозея и смотрит на брошки из дерьма. Сам Иван снял с большого пальца тоже жуковину приличную. Это, правда, была с бирюзой. Шуйский покрутил перстень на пальце и, наверное, сказал бы нет, мол, это кольцо там царевича какого. Кто же из шуйских женат на дочери царевича Казанского, может, этот и есть. Однако Васильевич, который Иван ногой топнул и начал краснеть, то, что ему всего 13 лет или 14, уже не важно, все одно пацан. Так вот, этого по нему видно не было. Он уже был ростом 1,70 м примерно, и как потом напишет кто-то из иностранцев, кажется, великий государь в мужеский возраст входит, а ростом совершенного человека уже есть, а за Божьего волею помышляет уже брачный закон Припяти. Ну, насчет брачного закона Артемий Васильевич точно знал, что не скоро, а вот совершенно человек, это точно. Словом, воевода большого полка передумал артачиться, глянул на тщедушного глухого и бледного Юрия и снял жуковину, бросив на стол возле доски. Рядом через минуту оказался и перстень Ивана, тот его еле снял. Большой палец он масластый, даже плевать на палец будущему царю пришлось. Все это время Боровой размышлял. Сейчас точно еще ничего не знают про детский мат. Его опишут больше, чем через 100 лет. Год точно Боровой не помнил, но середина 17 века, а сейчас даже не середина 16-го. Разыгрывать цвет никто и не собирался, к Юрию старший брат сразу белые подвинул. Букв и цифр на доске не было, и фигуры чуть странно выглядели, резные, но не больно большой мастер резал. Ладью можно с ферзем спутать. Сходил Артемий Васильевич пешкой на Е4. Шуйский долго думать не стал и сделал зеркальный ход. Ну, теперь главное, чтобы Иван Михайлович не решился атаковать ферзя. И в Х5 воевода уже вытянул руку, чтобы пешкой шугануть ферзь, но вдруг руку отдернул. Какая-то мысль коварная в глазах у него мелькнула, и он вывел вперед своего коня, для защиты пешки. Да, а ведь мог всю комбинацию легко разрушить. Боровой решил подыграть воеводе, потянулся к своему коню, потом к пешке, чтобы поставить на d4 слона атаковать якобы черного, если он полезет. Но потом одумался, как бы и вывел вперед слона, sf4. Шуйский мата не увидел, сходил ожидаемо, выведя вперед своего слона sf8c5. Все, ловушка сработала. Юрий толкнул Ивана под руку, акцентируя внимание, и указал на ферзя, а потом забрал пешку. ff7, мат. Видимо, не совсем правильно новое слово братик произнес, так как Иван обнимать его не бросился. Целую минуту и Шуйский, и брат смотрели на доску, а потом Иван подпрыгнул, выхватил с лавки братика и, обняв, стал кружить с ним по комнате, перебаламутив сонное боярское царство. Пятеро бояр сидело по лавкам вдоль стен в шубах и в шее выпаривало. Добрый день, уважаемые читатели. Кому нравится книга, нажимайте на сердечко. Это поддержит автора, а книге позволит выйти в горячие новинки. Глава 4. Событие 10. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. Песенка эта про боксеров крутилась в голове Артемия Васильевича, когда он пытался в своей опочивальне отжаться от пола. Сегодня, да буквально с десяток минут назад, он убедился в том, что слухам верить нужно. Он, конечно, не раз и даже не 10 раз и сам читал, и с историками другими разговаривал, и даже спорил о том, каковы обязанности постельничего. Нет, не в общем, а в частностях. Понятно, что постельничий – это не тот, кто просто не государю, или пока великому князю, стелит, это начальник службы телохранителей. Так вот, среди многих историков бытовало мнение, что само слово возникло от того, что эти постельничьи так называются потому, что ночью охраняют сюзерена, лежа с ним в одной постели. Огромная такая кровать. Там в центре дрыхнет великий князь, а по краям четверо, по двое с каждой стороны, лежат в одежде и при оружии помощники этих самых постельничих, спальники, а то и сам постельничий среди них. Артемий Васильевич версию слышал, но не верил. И вот только что убедился, что это правда. Сейчас проводил он Ивана до его опочивальни, а там огромный траходром и четверо воинов, спальников при этом двое в кольчугах. Ну, как они переодевали Ивана, он видел, а вот легли они с ним на одну кровать или устроились на коврике рядом, точно сказать не мог, но кровать была шириной точно больше 3 метров, все 4 даже. Как узнает вскоре Боровой постельничим сейчас у Ивана Матвей Федорович Монастырев-Бурухин. Дядька такой с седой бородой огромный, да пупа достающий, со шрамом сабельным на лице, кондиции не выдающихся, с самого Ивана ростом, то есть где-то 1,70 м, и в плечах не Евпатий Калавратий, обычный дядька лет 50, и точно не родственник, даже не Рюрикович, видимо, один из свиты Шуйских, пригревшихся сейчас возле трона. Так про песенку. На следующий день история с заутренней повторилась. Юрий от духоты и вони окружающих опять сомлел, и опять был монахами отнесен к себе. По дороге, неудобно упокоившись на костистом плече монаха, он решил, что хватит, и дал себе зарок заняться физическим здоровьем своего тела. Решил по 5 раз в день по 5 раз отжиматься. Потом 7 отжиманий через неделю, 10, 15 и так далее до 500. Кроме отжиманий еще и приседать решил, также, по нарастающей. Хотелось бы еще и турник иметь, Но чего нет в его опочивальне, того нет. А вот пресс можно также лежа покачать. Гантели бы еще. И велотренажер. Первая же проба пера оказалась ужасной. Тело Юрия смогло отжаться всего 3 раза. К тому же амплитуда так себе. Пришлось чуть план скорректировать. Не с 5 раз начать, а с 3. С приседаниями получилось не лучше. В планах у Борового было с 10 штук начать, но на 7 ноги задрожали и поднимать тельце тщедушные отказались. Пришлось уменьшить план и начать с 5 приседаний. Только пресс не подвел. Планировал 5 раз сесть из положения лежа, сел. Планировал ноги за голову забросить тоже 5 раз, и это смог сделать. А на следующий день Юрий Васильевич одержал важную победу. Грохнувшись в обморок на 2-й за утренний, Боровой решил этим фактом воспользоваться. Провести половину жизни в храмах поклоны отбивая совсем ему не улыбалось. Нужно было как-то избавиться от общего сбора в Архангельском или похожем на него Успенском соборе, том самый, что воздвиг архитектор Аристотель Фиораванти. Потому на 3-й день княжич еще раньше якобы в обморок грохнулся и дольше не приходил в себя, пока к нему не привели докторуса. Хрен его знает какой национальности, все одно не слышал Артемий Васильевич ни черта, но был доктор европеец, это точно. Костюм явно не русский. На 4-й день опять в Архангельском соборе Юрий снова притворился, что сомлел. И это не тяжело было сделать, ноги сами подкашивались. Ничего ведь не изменилось. Духота, вонь от стоящей рядом бояр и прочих дворян. Отнес его все тот же монах-здоровяк, хотя может и не монах. Инок может быть в рясе, и под ячей даже, может и из белого духовенства кто. Сразу после заутренней к нему примчался Иван и видимо что-то зло выговорил обоим монах. Пусть монахи будут для краткости. Те видно было, что не особо послушались великого князя, стояли прикословили. Иван убежал. Потом они в шахматы играли и Грозный опять учил младшего братика говорить. Видимо успехи были, так как частенько тот хлопал Юрия по плечу и обниматься лез. А вот на вечернюю молитву, когда опять стали Юрия собирать, то Иван Васильевич пришел с палкой и избил обоих монахов и старого и молодого. Причем до крови и членовредительства. Старому лоб рассек палкой, а здоровенькому молодому переломал пальцы или палец на руке, который тот от великого князя посмел защищаться. Монахи убежали, Иван пошел сам молиться, а вечером с ним пришел снова доктор и митрополит Макарий. Кричали друг на друга. Иван заехал доктору в солнечное сплетение и тот свалился на пол. Потом злые друг на друга и 100% на Юрия Васильевича все ушли. Но утром монахи уже были другие и с ними доктор. Они одели Юрия и никуда не повели. Точнее повели в комнату с кучей икон внутри хором. И один из монахов там для Борового отдельное богослужение провел. Доктор стоял рядом и время от времени у княжича пульс щупал. Закончилось это быстро. Можно в актив записать. Событие 11. Дни были одинаковые. Или он их сделал одинаковыми. Притворившись немощным, должно быть докторус запретил его из, а черт его знает, как это место называется, из Кремля, так это слишком большое понятие, тюремного дворца еще нет, его построят для первого царя из династии Романовых, Михаила, в шахматы он играл с Иваном и другими боярами в царицыной палате, а иногда в Грановитой, а жил, княжеский дворец представлял собой не единое большое здание, а несколько отдельных построек. Такой комплекс, насколько помнил Артемий Васильевич, называли хоромами. Дома стояли группами, а соединялись переходами и холодными сенями, тамбурами. По устройству хоромы напоминали усадьбу богатого помещика с кучей теремов. Почти каждый член семьи великого князя, а затем царя имел свой отдельный особняк. Вот и у Юрия был свой невдалеке от царицыной палаты. В тех хоромах, где обитал Иван, была своя молельня, а в его, ну пусть тоже хоромах, этого не было. Кроме спальни был кабинет, мыльня и гридница, наверное. Это такое большое и пустое помещение, где вдоль стен стояло несколько лавок и сундуков. Потолки во всех покоях или комнатах были сводчатые и расписаны. Краски потускнели от времени и кое-где из-за влажности отслаивались. Во всех комнатах, кроме спальни, где была огромная печь, было прохладно и сыро. Это все на 2-м этаже, который был переходами со спусками и подъемами соединен с хоромами Ивана, Анны Глинской и Ивана Шуйского. Остальные Шуйские и Глинские с Воронцовыми и прочими боярами жили отдельно. При этом хоромы Шуйских были не меньше царских, но были в отличие от них деревянные, настоящие сказочные терема.